Пролог. Спокойствие и тишина царили в вечернем лесу. Солнце ушло за горизонт, а хмурое небо отказывалось пропускать последние крупицы света, тем самым погружая лес в еще больший мрак. Внезапно на небольшой полянке появилось тело человека, пока живого. И если говорится внезапно, значит так оно и есть. Это сложно объяснить, но парень правда появился просто из ниоткуда. На полянке никого до этого момента не было, но вдруг появился этот пухлиш, да так появился, как будто он там всегда и был. По крайней мере, такое создавалось впечатление. Некоторое время он мирно дрых, иногда похрапывая. Знал бы, в каком месте оказался, не посмел бы это делать. Черные свинцовые тучи наконец заплакали, орошая лес и все, что было рядом с ним. Несколько крупных капель холодного дождя ударили по лицу парнишки и привели того в чувство. С бормотанием и недовольством он открыл сонные зенки для того, чтобы увидеть, что его тельце находится не в теплой домашней кровати, а на рыхлой влажной земле какого-то мрачного леса. Медленно осознавая действительность, его очи постепенно расширялись до своего максимума. Казалось, глазные яблоки могут просто-напросто выпасть. Волосы встали дыбом по всему телу, а полк мурашек прошелся от пят до головы. Несколько секунд парень сидел и осматривал лес, при этом максимально затаив дыхание. Постепенно он начал понимать, что все это не сон. Понимать, что он действительно проснулся в каком-то чертовом лесу. Паника подступила к голове, сердцебиение ускорилось, стало не хватать воздуха. Резко и обрывисто дыша, он тихо пробормотал, что за черт. Оперевшись дрожащими руками о землю, он встал на не менее дрожащие ноги. Где я? Как я здесь оказался? Куда мне идти? В какой стороне цивилизация? Панически кричал в голове пухлиш, спрашивая у самого себя. Внезапно раздался страшный, громкий вой. У-у-у-у-у. Вой был очень близко, настолько близко, что через 5 секунд в темноте появились несколько светящихся пар глаз, излучавших ярость и голод. Недолго думая, парень со всех ног дал деру в противоположную, от этих глаз, сторону. «Бэдди!» – тихо сказал он через зубы, а затем громко разразился тирадой брани, пока шустро передвигал ногами. «Бэдди! Бэдди! Бэдди!» Нужно отдать пухлишу должное, ведь тот, несмотря на свои габариты, всегда бегал очень быстро, а вместе с адреналином, что вырабатывало сейчас его тело в огромных количествах, он оказался способен поравняться с элитными спринтерами. Маневрируя между деревьями, ему, каким-то магическим образом, удавалось избегать преследователей и их острых зубов. Жаль только, что бегал толстячок лишь на довольно короткие дистанции, а всему виной больное сердце и лишний вес, заставляющие моторчик разгониться до своего конечного максимума. Воздуха стало катастрофически не хватать, сердце стучало так быстро, что отдавало в ушах. Тело, вопреки желанию парня, свалилось на влажную землю. С покрасневшим лицом он начал стремительно и жадно втягивать воздух. Секундой позже преследователи его нагнали. Это были собаки, что, похоже, были больше на волков. Их исхудавшие туши были все в струпьях и ссадинах. Парень видел, как они, рыча, подходят к нему, но сделать ничего не мог. Тело отказывалось слушаться. В последний момент, когда одна из собак уже кинулась на него, боковым зрением он увидел, как высокий худой мужчина с бритой головой быстро приблизился и перерубил собаку острым мечом. Лицо мужчины имело несколько старых шрамов, но самое главное – это глаза. Кошачьи глаза, светящиеся желтым светом. Чего разлегся? Беги давай, если жизнь дорога. Крикнул тот на странном, но понятном языке, продолжая отбиваться от собак. На груди мужчины брякнул серебряный медальон в виде головы кота. Парнишка, быстро кивнув, бросил благодарный взгляд в спину спасителю и, собрав остатки воли, встал и быстрым шагом пошел в сторону, откуда пришел мужчина. Уходя, он слышал удаляющиеся звуки боя и собачий визг. Через 30 секунд пухлиш наконец вышел на некое подобие дороги. Упав на траву, парень принялся восстанавливать дыхание. Что происходит? Кто это был? Кошачьи глаза, медальон в виде головы кота, 2 меча. Это был ведьмак, что ли? Какого черта? Я сплю, я точно сплю. Какой еще ведьмак? Это бред. Восклицал он в голове, тряся своей думалкой из стороны в сторону. Пару раз себя ущипнув, пухлиш понял, что все это реальность. Точнее, он и до этого это понимал. Но надежда, что все это ему лишь снится, умерла только сейчас. Ладно, это ложь. Парень все равно надеялся, что это лишь сон, точнее его более глубокая вариация. Ходили слухи, что люди могут контролировать свои сны и путешествовать в них, Так может быть он один из таких уникумов. Отдохнув, он медленно побрел по дороге в надежде найти населенный пункт или хотя бы людей. Вскоре показался перекресток, рядом с которым росло большое дерево, на ветвях которого висели тела людей. Отвратительный смрад от тел вызывал рвотные позывы. Неожиданно за спиной парня раздался завораживающий мужской голос, запах гниющих тел, запах войны. Отвратительно и одновременно очаровательно, правда? Сердце убежало в пятки. Быстро развернувшись, толстячок увидел того, кого знает достаточно хорошо. И боже, как он хочет, чтобы его догадка оказалась ложной. Бритая голова, небольшая щетина, яркая опрятная одежда, хитрые глаза с искушающим, злым блеском, располагающая уверенная ухмылка. «Ты знаешь, кто я, путешественник между мирами», — говорил незнакомец с ухмылкой, «но я все же представлюсь. Приятно познакомиться, меня зовут Гюнтер Дим, или, как говорит молва, стеклянный человек или господин зеркало». Парень замер будто статуя, пока удивленными глазами смотрел на ухмыляющееся лицо стеклянного человека. «Я представился, теперь твоя очередь». «Я», — пересохшими губами выдавил пухлиш, — «я не знаю», — с болью выдавил он, схватившись за голову. «Не знаю, кто я, точнее знаю, но все так запутано. Интересно», — проговорил Гюнтер, — «очень интересно. Дай-ка попробую тебе помочь». Сказав это, Адим быстро дотронулся своей рукой до лба паренька. Толстячок даже не успел подумать, чтобы увернуться. «Хах, даже так, что такое?» — выдавил пересохшим ртом парень. «Тот, кто послал тебя в этот мир, выборочно стер твою память, удалив из головы образы, лица и имена твоих родственников, друзей и просто знакомых. Тебя тоже это коснулось. В итоге ты не знаешь даже, как тебя зовут и как ты выглядишь. Однако это коснулось только реальных людей. Меня ведь ты сразу признал?» «Да, да», — натянуто улыбнулся парень. «Стоп, так я, как в тех многочисленных рассказах, попал в другой мир?» — спросил он, энергично улыбнувшись. Ему явно прельщало стать легендарным попаданцем. «Да, что-то вроде того», — пожал плечами Гюнтер. «Это круто. Стоп, погоди, а ты откуда знаешь, о чем я говорю?» «А это», — махнул рукой господин зеркало, — «я знаю теперь о тебе абсолютно все, ведь я буквально скопировал всю твою память себе». Толстячок застыл на месте, а потом вспомнил, кто именно перед ним стоит, и расслабился более-менее. Неожиданно Гюнтер слегка ехидно улыбнулся. «Я вижу, ты приободрился. Но если ты думаешь, что стал таким же, как герой из прочитанных тобою рассказов, то ты ошибаешься». Парень с затаенным страхом посмотрел на стеклянного человека. От этого человека, точнее от существа перед ним, можно ожидать чего угодно. Но что пухлиш знал наверняка, это то, что Адим никогда не лгал, лишь не договаривал. «Ты правда похож на них, но только тем, что твоя удача позволила тебе попасть в этот мир. На этом ваше сходство заканчивается». «То есть», — сглотнул толстяк. «Да, ты правильно мыслишь», — усмехнулся Гюнтер. «Ты попал в этот мир, как обычный человек. У тебя нет никаких сил. Твое тело слабее, чем у любой взрослой девушки этого мира. Даже твой иммунитет не подготовлен ко всем болезням этой вселенной. То сверхсущество, что закинуло тебя сюда, бросило твою тушку на произвол судьбы. Единственное, что тебе доступно, это твои знания, но и тут ты не удел, так как в свое время всячески ленился в учебном заведении». Но не успел парень скатиться в панику, как Гюнтер, располагающе улыбнувшись, сказал: «Но тебе снова повезло, парень». «Да», — неуверенно бросил взгляд пухлиш. «Да, ты мне нужен, ты меня заинтересовал», — прищурился Адим. «И что же тебя заинтересовало?» — осторожно спросил толстячок, тихонько пятясь. Еще сильнее ухмыльнувшись, Гюнтер сказал: «Твоя душа». Тело парня напряглось, можно сказать, ощетинилось. Трудно винить его в этом, все же, когда само воплощение зла говорит, что заинтересовано твоей душой, тут бы любой струхнул. «Не стоит так бояться меня», — развел руками стеклянный человек. «Ты знаешь много обо мне из-за того, что в твоей реальности я был вымышленным персонажем одной игры. Я видел в твоей памяти, как ты играл в ту игру. Видел, что ты всегда вставал на мою сторону. Видел, что я тебе интересен. Не могу не признать, что это льстит». Несмотря на успокаивающий тон демона, толстячок все равно не мог заставить себя успокоиться. «И да, похоже, тебя напугало то, что мне интересна твоя душа. Я понимаю, но спешу сказать, что не собираюсь отбирать ее у тебя ни силой, ни обманом. Я лишь заинтересован подписанием договора с тобой, Что за договор? Заинтересовался, а? Усмехнулся он, и в его руке мгновенно появился свернутый пергамент. Я сказал, что меня интересует твоя душа, это правда. Но правда также в том, что я посмотрел все варианты будущего и не нашел ни одного, при котором я смог бы заполучить твою душу и остаться живым. Не успел парень спросить о Дима. И почему же? Как тот начал уже отвечать на него. Существо, что закинуло тебя сюда, уничтожит меня, стоит мне вмешаться в твою судьбу. Пухлиш усмехнулся. А разве ты уже не делаешь это? Да, вмешиваюсь. Вмешиваюсь, потому что из всех версий будущего был вариант с нашим сотрудничеством. То существо не против нашего сотрудничества. Что за сотрудничество? Прищурился паренек. Взаимовыгодное. Толстяк покачал головой. Мне нужны подробности. Конечно, не против, если я зайду издалека, не против. Быстро ответил парень. Хорошо, как ты уже знаешь, я зло в своем истинном обличии. Это правда, я сама концепция зла, принявшая физическую оболочку. А раз я концепция, значит, нахожусь одновременно во всех версиях этого мира. Каждый раз я вижу начало и конец всех версий этой вселенной. Цикл за циклом, говорил Адим, а потом, посмотрев на пустое лицо оппонента, понял, что только зря сотрясает воздух. В общем, мне надоело находиться в этой вселенной, которую я изучил вдоль и поперек. Хочу побывать в новых местах, новых мирах. Хочу свободы, а ты мне в этом поможешь. И как же, когда я говорил, что тебе ничего не дали, то не уточнил то, что из-за перемещения между мирами твоя душа лишилась нескольких барьеров, да назовем это барьерами. Что за барьеры? С интересом спросил толстячок. Хм, так просто не объяснить, но скажем, они отвечают за то, чтобы ты не смог путешествовать по вселенными. Меня сдерживает такой барьер, заставляет остаться в этом мире, несмотря на всю силу, которой я обладаю. А моя душа, да, твоя душа лишена этого барьера, тут даже думать не надо, чтобы понять, что этот барьер был снят той сущностью, чтобы закинуть тебя в этот мир. Понятно, прищурился толстячок, значит, ты, с помощью меня, хочешь побывать в других мирах? Да, а что мне с этого? Быстро же ты снова воодушевился, похвально, тебе с этого будет система, подобно тем, о которых ты мечтал. Серьезно? Да, я никогда не лгу, однако ты можешь не договаривать. Что поделать, тебе придется довериться мне, ведь иначе, без меня, что ждет тебя? А ждет жестокий мир, в котором тебя прибьет первый же мужик, за пару крон, после чего ты отправишься в загробную жизнь. Пухлиш крепко задумался над словами Адима. Ему очень хотелось согласиться на это предложение, но что делать, если ему нагло солгали? Что будет, если существо перед ним заберет его душу? Черт с ним, покачал головой толстяк, пока размышлял. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, да и ситуация вряд ли может стать еще хуже. Правда, по моей вине в другие миры попадет настоящее истинное зло, но у меня, по сути, нет выбора. Вижу, ты согласен. Медленно, с довольством, сказал господин Зеркало. Да, соблазн слишком велик. Немного грустно усмехнулся парень. Поверь мне, ты сделал правильный выбор, говорил Гюнтер, разворачивая пергамент и передавая острое перо. Поставь здесь крестик своей кровью, и твоя жизнь изменится в лучшую сторону. Слушай, это звучит так плохо, что ты только сильнее заставляешь меня нервничать, говорил парень, беря острое перо. Гюнтер лишь усмехнулся. Поморщившись, Пухлиш надрезал пером руку и, используя кровь, как чернила, поставил свою подпись. Да, парень прошелся мельком глазами по договору. Там говорилось о том, что они уже обговорили. Гюнтер дает ему систему. Там также было написано, что система будет сделана из частички души Адима, а тот будет ее, так сказать, администратором. Таким образом, Гюнтер станет системой и сможет прошмыгнуть в другие миры. Толстячок не сильно вчитывался в договор, просто потому, что был уверен, что, если существо перед ними захочет его обмануть, оно сделает это, и он никак не сможет это заметить. «Отлично», — сказал Адим не без радости, обворожительно ухмыляясь. «Ну что, готов к путешествию в другой мир?» «Погоди», — поднял руки толстячок, — «что значит путешествие в другой мир?» «Я думал, мы сначала изучим этот мир, мир ведьмака». «Нет, мне надоела эта вселенная, а потому мы сразу отправляемся в другой мир». «В договоре об этом упоминалось», — постучал он по договору пальцем. Парень выдохнул. «Ладно, но когда-нибудь мы вернемся сюда». «Хорошо, ну что, поехали». «Погоди, у меня есть просьба. Можешь оставить мне это тело, это единственное,

травмированную руку. Остальные заключенные со страхом глядели на это, забившись в углы клеток. «Таа, что за крики?» — воскликнул мужчина опрятного вида, входя в помещение. «Опять ты за свое, не порт товар, идиот!» «Ох, босс!» — слегка раболепно сказал Таа. «Ну они же все равно на органы идут!» Обвел он взглядом всех заключенных в комнате. «Сломанная рука ничего не поменяет!» «Действительно, идиот!» — вздохнул мужчина. «Посмотри, ты ему открытый перелом устроил. Видишь, кость торчит, теперь он сдохнет или от кровопотери, или от инфекции». «Я», — опустил взгляд Таа, — «что я, если подохнет, бабки за его требуху будут вычтены из твоей доли, болван. Перевяжи, может, успеем продать до того, как окочурится». «Хорошо», — кивнул Таа и, взяв первую попавшуюся тряпку, начал ей перевязывать руку мужчины. Развернувшись, местный босс хотел уйти, но вдруг кое-что вспомнил. «Ах да, что с той свиньей, которую мы нашли без сознания на берегу?» «Лежит, дрыхнет», — махнул Таа в сторону клетки, в которой лежал толстый парень 16 лет. «Не смей его трогать, зубы все целые и белые, кожа мягкая, без мозолей, чисто тепличный цветочек без вредных привычек с хорошими органами внутри своей туши, за него неплохо отвалит в сравнении с этими бездомными». «Знаю, босс, а ты не знай, ты помни», — сказал напоследок босс и вышел из помещения. В один момент, под стоны и рыдания покалеченного мужчины, толстый парень поднял, налитые свинцом, веки. Посмотрев на мужчину с автоматом, он подумал: «Я умер и переродился по воле какого-то высшего существа в, казалось бы, вымышленном мире ведьмака. Затем встретил физическое воплощение зла и подписал с ним договор, а теперь лежу в какой-то богом забытой дыре. Будет очень обидно, если окажется, что перерождение и встреча с Эдимом — это бред, который выдумала моя больная голова, пока я валялся без сознания, похищенный явно недобрыми людьми». «Не переживай, я не был воплощением твоего воспаленного мозга», — прозвучал ехидный голос Гюнтера в голове парня. Узел, сдавливающий сердце, пухлиш рассеялся, когда тот понял, что Гюнтер Эдим и правда сидит в его голове, а значит, все не так уж плохо. «Ох, мы только познакомились, а ты уже боишься остаться без меня. Какая прелесть!» — умилительно говорил стеклянный человек. «Мы уже в новом мире?» «Да, мы в новом мире!» — с предвкушением потирала ладони проекция Адима в голове пухлиша. «Как вызвать систему?» «Ао, не терпится увидеть мечту миллионов!» — ухмыльнулся господин зеркало. «Я сделал максимально простую систему, которая почти полностью похожа на все те системы, о которых ты читал. Так что, ключ-фразу, думаю, ты угадаешь крайне быстро». Секунду поразмыслив, парень тихо под нос пробормотал: «Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 7140. Проворство – 9180. Живучесть – 480. Восприятие – 13260. Разум – 12240. Воля – 7140. Либидо – 120. Очки зла – 0. Задание. В данный момент заданий нет. Модификаторы. Непоколебимый разум – ур, макс. Тело дьявола – ур, макс. Какое оригинальное название. Рад, что тебе понравилось, но спешу заметить, что это не просто слова, то есть...» — нахмурился парень. Видишь очки зла? Это твоя, можно сказать, валюта в этой системе. С помощью них ты будешь повышать своих параметры и улучшать модификаторы. Получать же ты их будешь за злые, корыстные и порочные дела. Убийство, изнасилование, предательство, пытки, унижение. Стоп, какого черта? Я думал, ты мне дашь систему. Господин Зеркало перебил толстячка, и я дал ее тебе. Я обещал по контракту систему, я дал ее тебе. Если она не соответствует твоим желаниям, то моей тут вины нет. Нужно было лучше уточнять. Парень схватился за голову. А боже, зачем я с тобой вообще связался? Ведь знал, кто ты и что ты. Чем я только думал. Не стоит так убиваться. Другой системы я бы все равно тебе не дал. Ведь я зло в своем истинном обличии. Неужели ты думаешь, что я мог сотворить какую-нибудь систему монаха или систему добрых дел? И это должно меня успокоить? Ты меня обманул. Нет. Ты знаешь, что я никогда не обманываю. Некоторое время толстячок лежал в тишине, прикрыв рукой глаза, а Гюнтер не вмешивался и не мешал тому думать. «Не хочу становиться злостным ублюдком», — обескураженно качал головой, — «не хочу становиться тем, кого больше всего презираю». Челюсти гневно сжались до боли. «А тебе и не надо становиться. Это невозможно», — воскликнул мысленно толстячок, перебивая стеклянного человека. «Единственный шанс остаться хотя бы нейтральным. Это забыть про систему и развиваться своими силами. Твори зло и становись сильней», — покачал головой Адим. «Я так не могу». «Вот как? Ну, раз так хочешь сохранить нейтральное мировоззрение, то твори зло, ради добра». Несколько секунд парень смущенно перебирал мысли. «Это возможно? Не знаю, это ты мне должен показать, возможно это или нет». Пухлиш крепко задумался. «Выбора у тебя особого нет, либо борьба, либо смирение». Сжав кулаки, парень ответил: «Я всегда выбирал смирение, но теперь, когда у меня появилась сила, теперь, с системой, кем я буду, если снова пойду по пути смирения? Тогда уж лучше сразу спрыгнуть с моста. Предел достигнут. Воля 7-8. Ао, вот так сюрприз», — удивленно сказал Адим, хлопнув в ладоши. «Что это?» — ошеломленно спросил Пухлиш. «Это твой первый шаг к тому, чтобы обходиться без очков зла. Пожалуй, я продолжу знакомить тебя с системой, когда ты решил свою дилемму. Так вот, характеристики можно повышать не только при помощи очков зла. Обычные тренировки тоже будут повышать твои параметры, пусть и крайне медленно, чем ежели бы ты использовал очки зла. И последний способ повышать характеристики – это достигать своего предела в любом из параметров, и система автоматически наградит тебя повышением данной черты. Это самый быстрый способ усиления, без прибегания к очкам зла. Звучит слишком хорошо». «Отнюдь. Все, что я говорю, правда. Если все так, как ты говоришь, то ситуация не так уж плоха. Раз я невольно начал инструктаж, то продолжим и не будем останавливаться. Ты можешь в любой момент посмотреть, насколько совершенно твое существование. Чтобы ты лучше понимал, что к чему, скажу сразу. Средние характеристики разнятся от черте к черте, но не уходят далеко от 10 единиц. Так, например, средняя характеристика силы среди мужчин – 13, а проворность 9. Сила отвечает за всеобщее развитие мышц в теле. Хочешь больше таскать, сильнее бить и быстрее бегать, то это все к этой черте. Проворство отвечает за общую скорость тела, его сноровку, гибкость и мелкую моторику. Хочешь шустро и тихо бегать, быстрее и точнее бить, то тебе к этой черте. Живучесть отвечает за общее состояние организма, регенерация, иммунная система, выносливость и так далее. Хочешь дольше бегать и быстрее восстанавливаться после нагрузок и травм, то тебе к этой черте. Восприятие отвечает за все чувства твоего тела, будь то слух, зрение, равновесие, скорость реакции и рефлексы. Если хочешь первым обнаруживать противников, точнее стрелять и быстрее реагировать, то тебе к этой черте. Разум отвечает за общую мозговую активность, долговременная и кратковременная память, скорость мышления и так далее. Если хочешь соображать быстрее и учиться шустрее, то тебе к этой черте. Воля. Пожалуй, одна из черт, которой трудно дать объяснение, но я попробую. Эта характеристика отвечает за целеустремленность, упорство, а также душевный и ментальный аспект. Возможно, это звучит не очень хорошо, но не стоит пренебрегать данной чертой. Либидо отвечает за сексуальное влечение и желание продолжения рода. «Зачем ты добавил эту характеристику в систему?» — нахмурился толстячок, перебив Адима. «Она бесполезна, или ты хотел унизить меня этим? Впрочем, мне плевать. Я привык, что меня всю жизнь дразнили за импотенцию. Что-то новое вряд ли услышу. Какая система зла может быть без такого порока, как похоть? Поднял бровь Гюнтер. Я ни в коем случае не хотел тебя унизить, и да у тебя не совсем импотенция. Вернее, у тебя импотенция, но только из-за крайне низкого сексуального влечения, которого можно сказать, что почти нет. Обычно импотент – это тот, кто хочет, но не может, логичнее назвать тебя асексуалом. Хм, даже если и так, параметр все равно бесполезен для меня. Хо, и почему же? С интересом спросил Адим, хоть и догадывался, что услышит. Потому что я не собираюсь вкладываться в эту черту. Мне и без сексуального влечения хорошо, не хочу иметь еще одну потребность, когда этого можно избежать. Гюнтер ухмыльнулся. Однако тебе ведь интересно, какого это испытывать возбуждение, страсти плотское удовольствие, не так ли? Парень замер на несколько секунд, а затем спокойно ответил, может и так, однако я вижу в этом больше минусов, чем плюсов. Это странно. Что? Странно, что ты не видишь в этом выхода. Развел руками Адим, тебе все равно понадобятся очки зла, как бы ты ни хотел свести к минимуму их использование. Однако ведь можно их добывать при помощи различных сексуальных извращений, что будет куда лучше, чем, допустим, унижение и убийство. А Пухлиш покачал головой, нет, так не пойдет. Возможно, это и правда выход из моей ситуации, но я попытаюсь обходиться только тренировками. Как хочешь, пожал плечами Адим, продолжим. Как видишь, рядом с параметрами, во втором столбике, показаны цифры со стрелочкой, указывающей вверх. Эти цифры указывают количество очков, требуемое для улучшения параметра. Например, чтобы сейчас повысить силу на единичку, тебе нужно заплатить 140 очков зла. Тут, думаю, даже младенец разберется. Пойдем дальше. Задание. Иногда я буду выдавать тебе миссии, за выполнение которых ты будешь получать очки зла, модификаторы и их улучшения. Что за задание? С затаенной надеждой спросил толстячок. Они будут связаны только со злом, или нет? Гюнтер обворожительно улыбнулся. Вначале я так и хотел сделать, но потом решил дать тебе выбор. Миссии будут двух типов, обычные и порочные. За обычные задания ты будешь получать немного очков зла, а за порочные – намного больше. Жизнь налаживается прямо на глазах. Мысленно улыбнулся Пухлиш. Бабах! Оглушающий взрыв раздался относительно рядом. Люди в клетках со страхом заверещали на самых разных языках. Что это? Встрепенулся парень. Гюнтер потер подбородок. Кто знает, в любом случае продолжим инструктаж. Ты спятил? Резко встал толстячок и начал энергично осматриваться. Это был явно не взрыв бытового газа. Будто нарочито подтверждая слова, раздались автоматные очереди и людские крики. Заключенные еще сильнее стали кричать в панике, что относительно забавно, так как их в любом случае ждала смерть. Тела бились в истерике о прутья клеток, но металл не поддавался. Адим с легкой улыбкой наблюдал, как толстячок, подобно другим заключенным, пытался выбраться из заключения, но все тщетно. Запыхавшись, Пухлиш облокотился на стену, чтобы перевести дыхание и пораскинуть мозгами. «Думаю, пока можно продолжать инструктаж», — ухмыльнулся Гюнтер. «Модификаторы. С помощью них ты будешь усиливать свои навыки, тело и даже приобретать способности. У модификаторов есть ранги, и ты можешь при помощи очков зла повышать их, чтобы получить больше силы и выгоды. Как видишь, у тебя уже есть два модификатора. Если хочешь получше узнать о них, то сконцентрируй на них внимание, будто хочешь потрогать. Делать было нечего, и парень все же решил узнать получше свои модификаторы. Статус. Система зла. Характеристики. Сила. 7140. Проворство. 9180. Живучесть. 4.80. Восприятие. 13.260. Разум. 12.240. Воля. 8.160. Либидо. 1.20. Очки зла. 0. Задание. В данный момент заданий нет. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Толстячок, слушая совет Гюнтера, попробовал коснуться разумом модификаторов, и его попытки вскоре снискали успех. Непоколебимый разум, ур, Макс, ваш разум полностью непоколебим, защищен, как от внешних угроз, так и от внутренних. Вы больше не подвержены гипнозу, магии разума, иллюзиям и всем болезням, связанным с разумом, таким как безумие, шизофрения, раздвоение личности и т.д. Тело дьявола, ур, Макс, ваше тело стремится стать воплощением самых разных пороков. Ваши характеристики больше не деградируют со временем. Ваше тело стремится стать воплощением самых разных пороков. «Что это значит?» – нахмурился парень. «Значит, равно то, что написано». Пожал плечами Адим. «Кстати, время первого задания». «Что?» «Задание «Побег» получено». «Цель?» «Покинуть место заключения». «Награда». «Модификатор». «Полиглотур». «1». «Глава 2. Выход». «Кстати, время первого задания». «Что?» «Задание «Побег» получено». «Цель?» «Покинуть место заключения». «Награда». «Модификатор». «Полиглот УР-1». «Что дает модификатор?» «Что-то связанное с языками». С умным видом выдал Адим. Пухлиш тяжело выдохнул, приложив ладонь к лицу. Удовлетворившись реакцией пользователя системы, Гюнтер сказал: «Я тебе уже сказал, как узнавать больше о модификаторах». Толстячок покачал головой и, сосредоточившись на модификаторе из задания, попытался мысленно притронуться к нему. «Полиглот УР-1, вам легче дается изучение различных языков. При получении модификатора, на выбор сразу даются три языка, которые будут загружены в разум пользователя. Внимание, языки, загруженные в ваш разум, будут находиться на том же уровне развития, что и ваш основной язык. Как ты уже заметил, люди разговаривают тут на самых разных языках, думаю, модификатор поможет тебе. Спасибо». Искренне поблагодарил Пухлиш. «Теперь дело за малым. Нужно как-то выбраться отсюда». Бах! Дверь, ведущая в комнату с заключенными, была резко выбита ударом ноги, и внутрь оперативно вошли 6 человек в камуфляже с автоматами на руках. Заключенные замерли и затихли. Мужчины быстро осмотрели комнату и, не увидев вооруженных противников, пошли дальше мимо клеток в следующий отсек. Поняв, что убивать их не собираются, заключенные, как один, стали кричать о спасении на самых разных языках и диалектах. Мужчины же медленно продвигались по коридору, игнорируя заключенных. Хотя если присмотреться, то можно заметить, что все эти крики злили и нервировали их. «Погодите-ка», — прищурился толстячок, смотря на вооруженных людей. «Они выглядят ну будто твой знакомый сосед дядя Вася или Борис, отец какого-нибудь Димы. Мне, может, и подтерли память, но я чувствую, что их внешность мне близка». Пока Пухлиш рассматривал их, они почти подошли к его клетке. «Ну да, все сходятся. Камуфляж степной, больно знакомые и укороченные калаши. Да и клочок тельняшки, что виднеется у одного на шивороте, как бы намекает, что мой русский они точно должны понять». Мужчины медленно продвигались по коридору, и внезапно одного из них за руку схватил заключенный. Тот, видимо, слишком перенервничал и забыл, что у мужчин в руках есть пушки. Мужчина, которого схватил заключенный за руку, никак не отреагировал, если не считать то, что он свободной рукой стремительно выхватил из кобуры пистолет и навел его на голову заключенного. Следом раздался выстрел. Голова заключенного откинулась, а пол позади окрасился кровью, мозгами и осколками черепа. Пухлиш во время выстрела зажмурился и не увидел казни. Открыв глаза, он уже увидел мертвого человека в луже крови, но это его особо не проняло, и он лишь испытал немного отвращения, да слегка нервничать начал. Толстячок ожидал панических криков, но в комнате наоборот образовалась тишина. Все заключенные, прикрыв рты и выпучив глаза, смотрели на убитого, не смея горлопанить. Боевики начали снова продвигаться вперед, но внезапно их остановил слегка нервный голос. «Э-э, мужики, у вас случайно нет ключа от клетки?» Группа резко остановилась и слегка шокированно повернулась в сторону голоса. Пухлиш сильнее занервничал под взглядом этих вооруженных джентльменов. «Не, ну если у вас нет ключа, то не надо. И даже если есть, я не прошу особо. Лучше я заткнусь». Один из боевиков, что имел голубые глаза и черные волосы средней длины, сказал на понятном для толстячка языке: «Крайне редко наши соотечественники попадают в эту часть мира. Ник, открой. Ключи же у тебя, уверен?» Слегка нахмурился мужчина 40 лет с русыми короткими волосами. «Капитан будет. Я беру ответственность на себя». Он обвел глазами своих товарищей и добавил: «И только не говорите, что вы сами против и готовы оставить его тут. Хорошо, но давай он пока тут посидит, чтобы не мешался под ногами, а потом, когда будем уходить, заберем». «Хорошо, что-то я не подумал об этом. Бывает». Пожал плечами русый мужчина и, повернувшись лицом к пухлячку, сказал: «Слышал, сиди тихо и жди. Мы вернемся, когда совсем закончим». Толстячок быстро, несколько раз, кивнул. «О, понятливый, это хорошо. Проживешь подольше», — улыбнулся мужичок, в чем его поддержали товарищи. Вскоре мужчины ушли по коридору дальше, оставив перерожденца в клетке, а судя по выстрелам и крикам, они обнаружили то, что искали. Толстячок тем временем, выдохнув, присел у стены и попытался успокоиться. А Дим смотрел на все это, качая головой. «К чему все это, парень?» «Что?» — не понял тот. «К чему так нервничать?» «Ты шутишь?» — с небольшим удивлением спросил Пухлиш, но по постному лицу Гюнтера сразу понял, что ответ отрицательный. «Я оказался в плену, передо мной, буквально, вышибли мозги какому-то мужику, а ты говоришь, чего это я так нервничаю? Я вообще поражен тем, что смог открыть рот и попросить тех боевиков открыть мне клетку». А Дим наклонил голову в бок и сделал невинное лицо. «Но это глупо. Ты пережил смерть, переродился и был почти сожран дикими псами, а в конце концов подписал со мной договор. Ты получил систему и буквально заимел душевное, личностное и ментальное бессмертие. И при этом ты так переживаешь из-за такой мелочи, как вышибленные мозги какого-то идиота, которого ты даже не знаешь». Толстячок принялся усиленно тереть лицо. «О боже, что ты несешь? Стой!» Неожиданно он замер и, убрав от лица руки, слегка шокированно, спросил: «Ты что, зубы мне заговариваешь?» Гюнтер обворожительно ухмыльнулся: «Ну вот ты и успокоился более-менее». Толстячок был несколько раздражен этой ухмылкой, но решил просто проигнорировать. «Ты сказал, что я перерожденец?» «Да, но разве это не значит, что я должен был для этого умереть?» «Ты и умер, после чего та сверхсущность перенесла тебя в мой мир». «Ох, как я умудрился помереть, ничего не помню. Помню, что после бессонной ночи за компьютером, уже утром улегся спать, а проснулся уже в темном лесу. Я не могу точно сказать, как ты умер, но уверенно могу заявить, что умер ты от отравления или, можно сказать, удушья. Скорее всего, твой дом или что-то в нем загорелось, а ты попросту задохнулся. Откуда такое предположение? Сам ты, может, и не помнишь этого, но твое тело помнит». Пухлиш покачал головой: «Я не проснулся при пожаре, не мне тебе напоминать, как крепко ты спишь, а ведь до этого ты почти сутки не смыкал глаз». «И то верно», — выдохнув, кивнул парень. «Бабуля всегда говорила, что меня из пушки не разбудишь». Стоило Пухлишу договорить это, как он затих и ушел в себя. А Дим, однако, не дал тому уйти в себя слишком глубоко. «То, что они умерли, даже сыграет тебя на руку. Ты можешь сосредоточиться на исследовании этого мира и приключениях, а не на глупых мыслях о родне и доме». «Гюнтер, затихни», — мысленно, резко и твердо сказал Пухлиш, что было достаточно грубо. Несмотря на то, что он не может вспомнить лица и даже образов, боль внутри меньше не становилась. Обычно Гюнтер не прощает такой дерзости, но обворожительная улыбка на лице стеклянного человека говорила о том, что тот ни капли не в обиде. Вздохнув, толстячок сказал: «Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 7140. Проворство – 9180. Живучесть – 480. Восприятие – 13260. Разум – 12240. Воля – 8160. Либидо – 120. Очки зла – 0. Задание. Побег. Цель. Покинуть место заключения. Награда. Модификатор полиглот. Ур. 1. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс». Вызвав окно системы, Пухлиш уставился на него и принялся усиленно думать над чем-то. Живучесть 4. У меня всегда были большие проблемы со здоровьем, неудивительно. Восприятие 13. Странно. У меня определенно есть проблемы со зрением. Откуда такая высокая оценка? Ты у меня спрашиваешь или сам с собой болтаешь? А ты как думаешь? Тишина. Спустя минуту: «Да у тебя спрашиваю, у тебя». Дернул бровью Пухлиш в раздражении. А Дим ухмыльнулся: «Ответ в живучести. Теперь ты будешь говорить загадками? Не буду же я тебе все объяснять». Пожал плечами стеклянный человек: «Используй голову». «Вот говнюк», — подумал Пухлиш и покачал головой. «Я все слышу, мой дорогой партнер», — чарующе пропел Гюнтер. «Зараза», — горестно простонал парень, — «я теперь совсем один побыть не могу, что ли?» «Как есть», — пожал плечами Адим. «Думаю, это небольшая цена за бессмертие и систему. Ага, вечность без возможности остаться наедине со своими мыслями, для меня это довольно большая цена. Не ной, лучше разберись с системой». «Ха-ха-ха», — медленно выпустил воздух из себя парень. «Живучесть, живучесть, проблемы со зрением, но хороший показатель восприятия. Живучесть отвечает за здоровье, низкая живучесть равно низкое здоровье, что приводит к проблемам со зрением. Хочешь сказать, что мое не самое лучшее зрение – результат болезни?» Адим захлопал в ладоши. «А ты умен. Глупая лесть». Это было первое, что пришло мне в голову. Почему параметр восприятия не понизился из-за низкой живучести? А кто сказал, что он не понижен? Наклонил голову Эдим. Но, ты хочешь сказать, что у меня 13 единиц восприятия С, с дебафом? Ага, у тебя довольно хорошо развиты слух и скорость реакции благодаря твоему ночному задротству в шутеры. Так странно от тебя слышать подобные сленговые словечки. Я пытаюсь изъясняться максимально понятно для тебя. Пожал плечами господин Зеркало, мог бы и оценить мои усилия. Значит, на мои системные параметры могут влиять болезни. А я думал, тело дьявола не дает моим характеристикам падать. Модификатор не дает твоим характеристикам деградировать со временем, а не защищает от дебафов. Это лишь означает то, что тебе не нужно вечно тренироваться, чтобы поддерживать какой-либо параметр. Значит ли это то, что я не старею? Гюнтер ухмыльнулся. Нет, ты все так же стареешь и умираешь от старости. Ты все так же голодаешь и умираешь без еды. Все так же умираешь от жажды без воды. Он пожал плечами и продолжил. Хотя от обезвоживания и голодания тоже падают характеристики, но это все уже зависит от параметра живучести. Ясно. Выдохнул и покачал головой толстячок. Ну хоть по старости не буду мучиться со спиной, и то хорошо. Внезапно он с небольшой улыбкой прищурился. Хм, с прокачанными за всю жизнь характеристиками, в старости, я буду самым крутым дедом на районе. Один пожал плечами, везде есть что-то хорошее. Ага, получается, мои характеристики взаимосвязаны, да, что логично, верно. Как бы ты ни был проворен, в один момент, без должной силы мышц, ты совсем перестанешь развивать свою скорость и наоборот, как бы ни были сильны твои ноги, какой в этом смысл, если ты не можешь показать весь потенциал этой силы? Логично, кивнул Пухлиш. Рад, что ты оценил, но сложно. Это чтобы не расслаблялся, улыбнулся Адим с блеском в глазах. Перерожденец покачал головой, это все усложняет. Если нет смысла особо вкладываться только в один параметр, то придется поддерживать все черты на должном уровне, что ведет к замедлению развития и увеличенной ценности очков зла. На лице Гюнтера сияла легкая улыбка. Парень закатил глаза. Ты специально все сводишь к очкам зла, подбивая меня таким образом творить страшные дела. Я не заставляю тебя идти убивать, грабить и насиловать. Я просто показываю два пути. Невинно говорил стеклянный человек, положив руку на грудь. Первый путь тяжел, тебе придется много трудиться, чтобы повысить на единичку всего лишь одну черту. Второй же путь предусматривает веселое времяпровождение, за которое система будет осыпать тебя очками зла. Ага, уже представляю это веселье. Кому как, ты просто не пробовал. Развел руками Гюнтер, я не заставляю тебя идти по второму, более легкому пути, хоть и не скрываю то, что был бы рад, если бы ты сделал это. Это даже можно сравнить с любой онлайн-игрой. Толстячок усмехнулся. Что? Ты подобен обычному персонажу в онлайн-игре, где путем усилий можно становиться сильнее, развиваться, совершенствоваться. А очки зла это можно сказать, внутриигровая микротранзакция. Ты волен пользоваться этой услугой или нет? Толстячок улыбнулся и покачал головой, всегда догадывался, что внутриигровую микротранзакцию придумал какой-то гребаный демон. Внезапно послышались шаги, а несколькими секундами позже показались те шестеро мужчин. Только вот одного из них подстрелили в плечо, точнее подстрелили того самого Ника, у которого были ключи и который предложил оставить толстячка временно посидеть за решеткой. «О, ты еще тут», — с улыбкой сказал голубоглазый, — «а куда мне деваться?» «Действительно», — хмыкнул он и открыл дверь, — «выходи». Пухлиш быстро посеменил на выход, но у самой двери его остановил пистолет, наставленный голубоглазым джентльменом, и только без глупостей, усек, цацкаться не будем, малейший намек на угрозу, с твоей стороны, и мы делаем дополнительную дырку в твоем теле. Это понятно? Понятно, быстро ответил толстячок пересохшим ртом. Голубоглазый убрал пистолет обратно в кобуру, вот и хорошо, давай за нами. Группа двинулась, и Пухлиш пошел вместе с ними, что естественно. «Не кипишуй, парень», — сказал мужичок, 50 лет, что был на вид самым старым из группы боевиков, «делай, что говорим, не делай глупостей, и уже через несколько часов будешь свободен, надеюсь на это». Глава 3. Руанапур. Активно шагая, Пухлиш осматривал место, в котором оказался. Длинные стальные коридоры, тяжелые железные двери с высоким порогом, которые в любой момент могут герметично закрыться, а также небольшая и еле заметная качка, которую стало заметно совсем недавно. «Мы на судне?» — смущенно спросил он самого старого мужичка. Тот хоть и был со страшными шрамами на роже, но его от природы доброе лицо и веселый тон давали надежду на возможный диалог. «Да», — кивнул он, а потом опомнился. «Погоди, ты не знаешь, где находишься?» Остальные боевики, как и сам капитан, с интересом прислушались. «Да, понятия не имею, где я и как тут оказался. Проснулся уже тут, причем всего за несколько минут до вашего прихода. Дела, а?» — протянул мужичок, а потом со смехом хлопнул по спине пухлиша. «Ха-ха, ты прям как я, после запоя, тоже ни черта не помнишь и не знаешь, как здесь оказался». Парень немного расслабился из-за налаженного контакта. «Ага, только я почти вообще ничего не помню». «В смысле? Ну, я не помню своего имени, не помню родственников, друзей и даже просто знакомых. Не помню, где мой дом и где я вырос. Просто провал». Говорил он все это меланхоличным тоном, ведь сказанное в основном правда, а потому боевики были почти уверены в искренности парня. Да и внешность его говорила о том, что он далеко не местный. А Дим одобрительно кивнул. «Смешать ложь и правду – неплохо. Хреновая у тебя ситуация, парень. Не хотел бы быть сейчас на твоем месте». Голос подал голубоглазый, что был вроде как старшим среди группы. «Если это правда, то тебе не позавидуешь. Однако я не могу сказать, что твое будущее выглядит светлым». Тем временем они успели выйти на палубу относительно небольшого грузового судна. «Понимаешь, никто не должен знать об этой операции. Ты, как и другие пленники, нежелательные свидетели, поэтому твоя судьба еще не до конца решена. Мы отведем тебя к капитану, и тогда твое будущее прояснится». «Ладно, все относительно неплохо», — вздохнул толстяк. Гюнтер поддержал настрой парня. «Вот это правильно. Больше оптимизма. Ты все-таки перерожденец, пользователь системы и поборник воплощения зла», — с улыбкой и оптимизмом говорил он. Последнее можно было и не напоминать. «А Дим, они собираются убить всех пленников на этом судне», — с трепетом и тревогой в сердце говорил он. «Ага, почти 20 душ». Проекция Дима заложила руки за голову. «Расслабься, они и так бы погибли. Скорее всего, смерть от рук этих джентльменов будет куда лучшей участью, чем та, которая их ждала. К тому же ты видел их общее состояние? Больные, худые, а воняют, как шелудивые псины, если не хуже. Нижайшие представители трущоб, отпусти их, в светы недели не протянут. По сути, они живые мертвецы». Пухлиш промолчал, закусив губу. Не без труда он с мужиками перебрался на катер весомых размеров, что был рядом с грузовым судном. Задание «Побег» выполнено. Цель: покинуть место заключения. Награда: модификатор «Полиглот УР-1». Звук колокольчика прозвенел в разуме, извещая о новом уведомлении. Статус: система зла. Характеристики: сила 7140, проворство 9180, живучесть 480, восприятие 13260, разум 12240, воля 8160, либидо 120, очки зла 0. Задание: в данный момент заданий нет. Модификаторы: непоколебимый разум УР МАКС, тело дьявола УР МАКС, полиглот УР 1+. Он разумом нажал на плюсик. Выберите три языка, которые вы хотите немедленно освоить. Пусто, пусто, пусто. Так как парень заранее обдумал, какие языки хотел сразу освоить, выбор не занял и нескольких секунд. Мгновенно холодок разошился по голове, и разум его наполнился знанием английского, китайского и арабского языка. Это были самые популярные языки в мире, а арабский с китайским так и вовсе являлись одними из самых сложных. Эти языки встали вровень с основным языком, став буквально неотличимыми от родного. Толстячок поймал себя на мысли, что начал думать сразу на четырех из них, причем вперемешку. Все это захватывало дух, просто, слов нет, невероятно. Гюнтер обворожительно ухмыльнулся, то ли еще будет. Теперь я уж точно не пропаду. Что-то мне подсказывает, что переводчикам, отлично знающим четыре языка, платят немало. Ты слишком низко мыслишь. У тебя есть система зла, а ты задумываешься о бытие переводчиком. А что такого? Надо же с чего-то начинать, да и без очков зла не думаю, что все будет гладко. Ты прав. Мысленный диалог с Гюнтером был нарушен мужским прокуренным голосом, а это еще чезаха и краткое. Этот возглас исходил от неприятного вида мужчины 30 лет с щетиной и большими бровями. Весь его образ и вид будто кричал, что он бывал в местах не столь отдаленных. Он облокачивался на руль, так что было понятно, что он водитель катера. «Не бухти, Стэн, мы не могли оставить нашего человека на корм рыбам», спокойно ответил голубоглазый, подойдя к деревянным ящикам темно-зеленого цвета. «Наш», поднял бровь водитель, аккуратно помахав рукой, Пухлиш сказал: «Добрый день». Глаза Стэна удивленно расширились. «Да ну нахуй, в этих ейнях затерялся наш соотечественник. Ха, несколько лет, как на родине открылись границы, а наши уже и до этого богом забытого места добрались. Его ситуация довольно уникальна», сказал тот самый мужичок 50 лет, с которым Пухлиш завязал контакт. Отряхнув руки, Стэн протянул ее для рукопожатия к толстячку. «Старый, ты о чем? Скоро узнаешь», ответил старый, махнув рукой. «Ладно», Стэн крепко пожал в ответ протянутую толстяком руку. «Меня, как ты наверняка понял, Стэном кличут, хотя мое настоящее имя Станислав, но ты зови Стэном, наши настоящие имена в прошлом». Неловко улыбнувшись, Пухлиш кивнул: «Приятно познакомиться». «А, что приятно познакомиться? А имя? Фил, слыхал? Дома, похоже, молодежь уже здороваться по-человечески разучилась». Голубоглазый, что оказывается носил имя Фил, спокойно ответил, когда открыл ящик и из соломы выудил РПГ-7, ручной противотанковый гранатомет. «Парень потерял память, не дрочи его, серьезно». «Извини, паря, зря наехал». «Ничего, ничего», улыбнулся Пухлиш, но его глаза с тревогой наблюдали, как Фил заряжает гранатомет. «Вот и хорошо», улыбнулся Стэн, показывая пожелтевшие от курения зубы, и отошел к рулю. «Поехали». Катер потихоньку двинулся. Когда между судном и катером образовалась дистанция в 30 метров, Фил нажал на курок, и снаряд с шумом полетел прямо в борт судна, вместо, что было у самого днища. Бабах! Скрежет металла, звук взрыва и черный дым, что взвился в небо. Судно начало набирать воду. Фил, прищурившись, начал перезаряжать РПГ. «ХМ, приостанови, сделаю еще выстрел». С содроганием Пухлиш смотрел, как в борт полетел еще снаряд. «Бабах! Двинули», сказал Фил, убирая с плеча гранатомет. Стэн кивнул и, закурив, повел катер. Не обдумав до конца вопрос, Пухлиш сказал: «Часто военным приходится делать такое». Задавать лишние вопросы казалось рисковым и глупым, но неожиданно Фил, убирая гранатомет на место, спокойно ответил: «Зависит от вида войск». «Ясно. Печально это», поджал губы парень. «Привыкай», вздохнул Фил. «Что? Ха-ха-ха», засмеялся старый. «Место, в котором мы находимся, является огромной навозной кучей, где собирается всякий сброд со всего мира. Террористы, убийцы, насильники, психопаты, мафия, гангстеры, наркобароны, триады и еще очень много кого. Так что, тут либо привыкай к такому, либо пытайся как-то выбраться из этой дыры». «Погоди», смущенно наморщил лоб Пухлиш, «что забыли военные в такой дыре? Ты подумал, что мы военные? Ха-ха-ха, ну да, форма у нас старая, так что спутать легко. Мы были еще относительно недавно военными, а сейчас мы такой же сброд, как и остальные жители этого места». Фил, достав флягу, сделал несколько глотков. «Мы, отель Москва, единственные представители русской мафии в Руанапуре. Кстати, подумай над новым именем, а то странно общаться на ИИТы». Пухлиш замер. «Руанапур, отель Москва, куда же меня занесло?» Гюнтер ухмыльнулся. «В царство самых разных пороков. Лучшее место для пользователя системы зла. Ты закинул меня сюда?» «Ага», радостно ответил Гюнтер. «То есть в сам мир ты попал случайно, а уже я закинул тебя рядышком с Руанапуром. Я и не знал, что ты окажешься так быстро в плену. Вот же срань, меня тут прибьют, и нескольких дней не проживу». Адим показал большой палец. «Не проблема, ведь это просто значит, что мы отправимся в следующий мир. Попасть в мир аниме пиратов Черной Лагуны, это будет тяжело. Спокойной жизни мне не видать. Ты лучше подумай и выбери себе новое имя наконец». «Уже думал об этом, но ничего не приходит в голову. Это не так легко, как кажется. Кстати, может, дашь задание?» Гюнтер обворожительно улыбнулся. «Почему бы нет, мне нравится твое рвение. Задание «Мафиозник» получено. Цель – вступить в группировку «Отель Москва». Награда – 100 очков зла». «Почему награда такая маленькая?» «Хах, думал, ты будешь возмущаться целью, а не наградой. Я еще немного дружу с башкой и понимаю, что выбраться из Руанапура сложно, а скорее невозможно в моем нынешнем состоянии. Лучшим вариантом будет залезть под крыло балалайки и уже потом как-то освоиться и действовать». Адим ухмыльнулся, а еще кто-то соблазнился суровой русской милфой с уникальным характером и внешностью. Пухлиш закатил глаза. «Ты забыл, У меня нет сексуальной потребности. Это ничего не меняет. Она тебе нравится и все. Никто не говорит о сексе. Тебе просто она нравится. Хотя реви, она же двурукая, тоже неплохой вариант. Характер реви слишком сумбурный и непредсказуемый. Если выбирать между балалайкой и реви, я выберу первую. Да я и не собираюсь никого выбирать. Моя цель — нести добро и справедливость, а не поиск отношений и создание гарема. Гюнтер ухмыльнулся. Да, я запомню это. Некоторое время спустя, под жарким палящим солнцем и шумом волн, катер с пользователем системы зла пришвартовался к пирсу. Следом из него вышли люди балалайки и Пухлиш. Фил спросил, придумал имя? Пухлиш развел руками. Нет, ничего не приходит в голову. Точнее приходит, но что-то не то. Ладно, это твое дело. Пошли, представлю тебя капитану. Быстро семеня за мужчиной по улицам, Пухлиш разглядывал Руанапур. Здания по пути все были преимущественно старыми и видавшими лучшие дни. Сами улицы были не очень чисты, но и сильно загажены тоже не были, хотя это, наверное, только потому, что Фил вел парнишку и своих людей по главным улицам. Самое интересное – это контингент, наполняющий эти самые улицы. Потоки маргинального вида мужчин ходили по улицам, светя оружием. Да у всех были пушки, и эти пушки были грозно выставлены на показ, в качестве предупреждения для тех, кто решил донимать их владельца. Толстяк ожидал увидеть здесь огромных суровых мужиков, но в основном все были худого или лучше сказать дрощеватого телосложения. Люди со средним телосложением встречались чуть реже. Что касается жирных и накачанных, то они тоже были, но в куда меньшем количестве, что говорило о том, что с питанием есть некоторые трудности. Хотя толстячок по виду большинства догадывался, что тут принято не есть, а закусывать. Да и дедуля ему еще говорил, что размер бицепса на скорость полета пули никак не влияет. Тут, видимо, придерживаются того же мнения. Женщины тоже были, но тут все было еще печальней. Лишь малая часть из них ходила со стволами и имели более-менее грозный вид. Остальные либо проститутки, что стояли по обочинам и сверкая сиськами завлекали клиентов, либо слащавого вида содержанки, которые цеплялись за своих попиков и ухажеров, как могли. Стоит также сказать то, что если мужчины выглядели обычно, то женщины имели очень красивую внешность. Сказывалось то, что это аниме-мир. На глазах парня, одна шлюха договорилась с клиентом и лишь слегка зайдя в переулок, упала на колени и с рвением начала отсасывать мужику, что не блистал внешними данными, равно как и гигиеной. Создавалось впечатление, что она намеренно громко постанывала и чавкала, чтобы привлечь внимание и прорекламировать свои услуги. Похоже, из-за того, что в городе со шлюхами перебор, образовалась жесткая конкуренция. Толстячок, отведя взгляд, спросил, это нормально? Старый немного расстроенно ответил, да, тут такое норма. Вскоре они подошли к большому и довольно роскошному зданию, что сильно выделялось на фоне остальных сооружений. Кстати, оно по совместительству было отелем. По пути к кабинету балалайки Пухлиш встретил множество ее людей. Все были русскоязычными и в основном славянами, а значит, она не пополняла ряды группировки местными. Тут были только те, кто служил под ее началом в Афганистане. Дойдя до нужной двери, Фил рукой остановил парня и спокойно сказал, «Жди здесь, мы доложим о выполнении миссии и расскажем о тебе. Если твое присутствие понадобится, я дам знать». Пухлиш быстро и нервно кивнул, а секундами позже остался в одиночестве в коридоре. «Ну как в одиночестве? Не терпится увидеть ее?» — раздался веселый голос Гюнтера, на что парень лишь закатил глаза. Глава 4. Балалайка. Гюнтер усмехнулся, это забавно. Что, как что, ты на дух не переносишь преступников и подобных ублюдков, однако сейчас идешь вступать в банду. Тебе не кажется это немного забавным? У меня нет выбора в данной ситуации, к тому же эта группировка отличается от остальных, тут не совсем все плохо. К тому же никто не запрещает мне делать добрые дела, будучи преступником. Ага, вот только совсем недавно 20 душ пошли ко дну. Конечно, они были уже живыми мертвецами, но если бы добить их было твоей задачей, смог бы сделать это? Пухлиш замер, у меня нет ответа на этот вопрос. Нет смысла гадать, что было бы. Как хочешь, развел руками господин Зеркало. Спустя 5 нервных минут, дверь открылась и оттуда вышли Фил и его люди. Фил кивнул в сторону двери, капитан хочет поговорить с тобой. Сказав это, он вошел обратно в кабинет, в то время как остальные мужчины ушли. Парень выдохнул и шагнул следом за Филом. Комната встречала тишиной. Помещение освещалось тусклым светом настольной лампы, и в результате создавалась обстановка уединения и тайны. Было мало окон, но и те были плотно закрыты тяжелыми бардовыми шторами, не пропускающими и лучика света. В конце комнаты, по центру, стоял большой тяжелый стол ручной работы из темно-красного, почти черного, сандалового дерева. За столом стоял роскошный кожаный стул с большой и удобной спинкой, которая сейчас была повернута лицом к двери. В результате человек, сидящий в нем, ускользал от глаз гостя. Единственное, что сейчас видел Пухлиш, так это небольшой дымок, поднимающийся вверх, что говорило о том, что в данный момент владелец кабинета курил. Дальше шел большой книжный шкаф с огромным количеством самых разных книг. Фил тихо встал возле двери и кивком указал пареньку пройти вперед. Пухлиш слегка нервно и натянуто улыбнулся, когда глаза зацепились за, находящийся в кобуре, пистолет Фила. Медленно и тихо толстячок шел, пока не остановился в метре от стола. Роскошный стул бесшумно повернулся, показывая балалайку. Женщина зафиксировала себя боком к Пухлишу. Балалайка имела уникальную и по-своему красивую внешность. Светлые полусобранные волосы, пронзительные голубые глаза, аккуратный слегка вздернутый нос, большие и на вид очень мягкие губы в помаде красного цвета.